рост его составлял почти 1,90 м, так что он всегда возвышался над прислугой и вассалами. Современники сравнивали его с леопардом за крутой нрав и непредсказуемость. Бывали случаи, когда после общения с ним люди падали в обморок, а то и вовсе отдавали Богу душу. Он успел повоевать с валлийцами, шотландцами, французами и собственными баронами. А в 1270 году собрался и отправился в землю обетованную воевать с мусульманами. Эдуард I длинноногий, король Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Елена Браун. Здравствуйте, дамы. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Наверное, надо начать с того, что это правитель, находившийся на престоле в XIII веке, с 1239 по 1307, начало XIV. Это время я называю для западноевропейского региона временем зенита Средневековья. Цивилизация находится в своей высшей точке, и все лучшие достижения, по крайней мере, в том, что потом назовут государственное строительство, передовых странах Западной Европы, происходит именно в это время. Во Франции при Людовике IX, современнике нашего персонажа, и в Англии. Это зенит. Это максимальные возможности, цивилизационные возможности Средневековья. И Эдуард I правит в это время. И второе, что служит, на мой взгляд, Лена Давыдовна потом поправит или дополнит, как сочтет нужным. То, что он как деятель государственный, а он им был, и находился на престоле 35 лет, это солидный срок, он импонирует английской традицией, государственной традицией. Чем именно? Он колонизатор, да, он колонизатор. Он расширял пределы границы английского королевства на острове и пытался закрепляться на континенте. Он крестоносец, а это украшает средневекового деятеля, безусловно, и очень сильно. И он внес очень много в развитие английского права. Это все в глазах английской, по крайней мере, английской либеральной историографии XIX века было идеальным. И вот там и был создан образ прекрасного, безупречного Эдуарда I. На самом деле он был не вполне таким. Как вы добавите что-нибудь к этому образу? Да, потому что, в принципе, не только ведь либеральная английская историография его идеализировала. В целом английские историки объявляют Эдуарда I практически эталонным королем. Даже всех времен и народов. Ну, конечно, всех времен и народов, поскольку Англия – это же самая главная, самая лучшая страна. Естественно, король Англии – он лучший монарх из возможных. При Эдуарде I, по мнению английских историков, появилась современная Англия. То есть все, что есть хорошего, и парламент, разумеется, и какие-то политические учреждения, и суд присяжных, и даже английский язык. Все это возводят к его правлению, подчеркивают, что он, я имею в виду англичане, подчеркивают, другие с ним в этом не слишком солидарны, что он был чрезвычайно благосклонен и по отношению к уэльсцам, которые просто не понимали своего блага, когда он их завоевывал. Любил, да. Когда завоевывал, они не ценили, и почему-то восставали. И что английский язык, конечно, литературный появился в XIV веке в виде произведений Чосера, вещь достаточно очевидная. Но вот хочется Эдуарду приписать и то, что было реально, и то, что было мнимым. Как-то продлить вот это вот чудесное царствование, что я даже встречала утверждение, что Чосер описывал вот те самые прекрасные времена, которые были в царствовании Эдуарда I, а не то, что началось после. Вот после это все было гораздо хуже. И психологически, простите, ради бога, психологически это очень объяснимо. Потому что Эдуард I, наследник своего отца, Генриха III, пришел на смену царствованию, которое прежде всего было ознаменовано страшной гражданской войной. 60-х годов в Англии гражданская война, Симон де Монфор, Генрих III и Эдуард еще принцем участник этой войны. А вот его правление – это выход из гражданской войны. Хотя много других проблем, но все-таки страшнее гражданской войны ни в какую эпоху, пожалуй, ничего не случалось. И люди были благодарны ему за то уже, что нет гражданской войны. И начали облагораживать его образ уже при его жизни. Но чтобы понять причины этой идеализации средневековой, наверное, надо в него вглядеться, каким же он был. И мы поймем. Но прежде всего им нравилось, что он высокий. Длинноногий. Прозвище «длинноногий». Надо сказать, что Эдуард, он не первый был на английском престоле. До него были англосаксонские короли с именем Эдуард, III. У них были довольно занятные прозвища: старший, мученик и исповедник, последний англосаксонский король. Но англичане решили отчитывать свою национальную историю с нормандского завоевания, о котором мы говорили, события 1066 года. И тогда он получился первый. Так вот, для своих современников он очень высок. Те данные, которые об этом есть, позволяют предположить, что его рост был 187-188 сантиметров. А в среднем человек в средневековье, то установлено по рыцарским доспехам, был значительно ниже, чем средний современный мужчина. Следовательно, он был очень высоким. Это производило впечатление. Яростным, в гневе, страшным, с леопардом сравнивали. А это нравилось людям в Средневековье. Должен быть грозным, страшным правитель, страшным для врагов. Физически сильным тоже нравилось. И крестоносец. Что бы мы ни думали о крестовых походах, а мы о них говорили, в них было все, много всего. Но для современников крестоносец – это человек высшей пробы. И вот это дает толчок его идеализации еще при жизни. И была еще одна черта, которая позволяла Эдуарда идеализировать, это его рыцарственность. Он практически играл в идеального рыцаря, но не только играл, игра-то, в общем, на тех же самых турнирах достаточно опасная, но во всяком случае он очень часто подражал королю Артуру. Он устраивал некое подобие круглых столов. Вот в одном из его замков был даже построен специальный круглый стол, за которым помещалось 100 человек, и король очень любил, чтобы после торжественных рыцарских турниров за этот круглый стол усаживались красиво одетые, обязательно все в шелках, это высшее проявление богатства для средневековой цивилизации, 100 рыцарей и дам, и рассуждали о высоком. А потом выходили менестрели и пели о рыцарских подвигах, и все было настолько красиво, что у подданных буквально захватывало дух. Вот этой вот сказки, которую он, ну, в какой-то момент делал реальностью. А все эти красоты, их костюмы, быта, были для них еще довольно свеженькими. Они появились в Западной Европе только в результате крестовых походов, начавшихся в 1096-м. В 1099-м был впервые захвачен Иерусалим. И вот оттуда, с востока, привезли рыцари шелк, косметику, ювелирные украшения, гораздо более утонченные, чем было до этого у англосаксов, нормандцев первых. И им захотелось утонченности в быту. До этого все было очень просто. Одеты рыцари были просто. Одежда грубая, в основном домотканная. Оружие тоже ремесленного изготовления. И вдруг оружие, украшенное драгоценными камнями, шелк, притирание, благовоние. Все это ново и очень увлекательно. И 13 век, о котором я вот уже говорил, зенит, это высшая точка красивого, изящного средневековья. Оно еще продлится в первой половине 14-го. Будет не таким долгим, потом закат начнется. Но это именно та утонченность, которую так любит, между прочим, современная литература, с 20 века начиная и в 21-м. Кинематограф, повторяя, воспроизводя этот изящный быт. Этого не было ни в 12-м, ни в 11-м, ни тем более в 10 веке. Вот 13 век открывает эту страничку. И то, что Эдуард I был не чужд этих красот, очень возвышало его, конечно, в глазах современников. Вы совершенно правы. Отсюда и начинается восхищение этим королем. Но восхищения часто бывают необоснованными. Я бы не сказала, что в отношении Эдуарда I все только сказка и миф. Его реальная жизнь достаточно интересна, и его реальные достижения, его правления знаменательны. Наверное, стоит о них сказать. Итак, родители. Отец Генрих III, родившийся в 1207-м, умер в 1272-м. Генрих III, король Англии из династии Плантагенетов, пытался управлять страной, опираясь на иностранных феодалов и союз с римской курией. Недовольство баронов этой политикой нашло поддержку у рыцарей, горожан и зажиточных крестьян. В 1258 году Генрих III был вынужден утвердить так называемые «Оксфордские провизии», по которым в стране устанавливалось баронское правление. Впоследствии отказ Генриха III от соблюдения оксфордских провизий привел к гражданской войне. Мать его звали Изабелла Ангулемская, и особенных я деталей и подробностей о ее характере не знаю. А отец был человеком сложным, мы о нем говорили, противоречивым, гражданские войны, непоследовательным, подчас легкомысленным правителем. И Эдуарду I, я начала бы с этого, пришлось очень долго ждать престола. Мне кажется, истоки многих-многих особенностей и поворотов его биографии именно здесь. Я бы назвала большой кусок его жизни «Долгое ожидание престола». Ибо он стал королем только в 41 год. А человек от природы, наделенный некими талантами, порывами, стремлением быть мудрым, интересным, рыцарем, а все ждет и ждет престола. И, по-моему, совершенно заждался. Вот это долгое ожидание, оно приводит к тому, что и отцу, по-моему, становится тревожно. Я, когда внимательно еще раз, который раз за свою жизнь вглядывалась в его жизнь, я заметила, что с 20 годов Эдуард, принц Эдуард, начал проявлять себя как личность. Ему 20 лет. Отцу править еще долго-долго, еще 21 год. А Эдуард уже индивидуальность. Он начинает себя проявлять в политической жизни. Он занимает позицию. И первая его позиция для отца ужасная. Он поддерживает оппозиционеров. Он поддерживает Симона де Монфора, его идеи, лидера оппозиции. Ну и баронов, которые стоят на стороне Симона. Идея реформ, благородная идея. То есть против отца. И у отца появляется, как я думаю, очень большая забота. Что делать с таким опасным принцем? И вот, применив немножко иронически современные выражения, я сказала бы так, что отец отправляет его в горячие точки. Ну да. На всякий случай. Мало ли как повернется. И очень умно это делает. Вот в чем-то не умный человек. А здесь, смотрите, он отправляет его сначала на континент, во Францию. Там очень много спорных проблем и очень опасная ситуация в Гасконе, на юго-западе Франции, которая является обломком громадных владений когда-то, недавно громадных владений плантагенетов. И что еще любопытнее, не только туда, в опасное место, где все бурлит, и того, гляди, гасконцы отложатся от английской короны, Он назначает правителем при этом в Гасконь того самого Симона де Монфора. Чтобы лидер оппозиции столкнулся с принцем, принц выше Симона де Монфора. Но отец говорит, ты отправляйся, наведи там порядок, а все полномочия у Симона де Монфора. И денежки ему идут, что тоже немаловажно. Что, доходы, наверное, от Гасконя. Что, наверное, главное. Деньги получает Симон. Реальная власть. Чиновники подчиняются ему. В качестве кого там появляется Эдуард? Это наверняка было большое разочарование, но главной своей цели отец достиг. Наметившийся союз Симона де Монфора и Эдуарда не состоялся. Вот не умный, не умный правитель, а в этом вопросе он поступил очень дальновидно. Начавшаяся гражданская война в 1264 году показала, что Эдуард переориентировался. Он твердо встал на сторону отца. Первый побудитель, конечно, стычки с Симоном де Монфором, а второй, наверное, юноша, которому здесь уже 25 почти лет, подумал, а ведь это будущее мое королевство. Это будущее моя корона. И если сейчас эта оппозиция ограничит власть короля, как они стремились, они же ограничат будущего меня. И вот во время войны он уже твердо на стороне короля. Как он себя проявил в этой войне? Мне кажется, сейчас мы должны об этом сказать. Ну, проявил он себя, безусловно, блестяще, прежде всего, в военном отношении. Хотя, конечно, по молодости иногда увлекался. Был пример, когда он бросился лондонцев преследовать сражение, и из-за этого фактически битва была проиграна. А потом оказался в плену тоже. По своей горячности. Да, вернулся, ввязался в бой, решил, что еще можно отбить отца, попавшего в плен. И в итоге все завершилось не лучшим образом, но потом реабилитировался, сбежал из плена, нанес поражение. То есть здесь, мне кажется, впервые проявились его полководческие военные таланты. Абсолютно верно. И я уверена, что тут он отца напугал окончательно. Потому что отец горячо поддержал внешне его стремление в крестовый поход. Следующая горячая точка. Их будет еще несколько. Итак, в 1270 году объявлено, что принц Эдуард принял крест. Отец, наверное, очень доволен, очень хорошо. Очень хорошо. Красиво, благородно. И святая земля, это очень далеко. Да, с глаз это долой, с сердца вон. Очень проблема может быть решится. Ибо принц явно ждет. А папа явно уходить на тот свет не собирается. Это последний из официальных крестовых походов. Восьмой крестовый поход, организатором которого был французский король Людовик IX Святой, замечательный, яркий современник этих царствований Генриха III и Эдуарда, тоже долгожитель на престоле, великий авторитет в Европе, миротворец, арбитр Европы, уважаемый, скажем, человек. Но в разгаре подготовки к этому крестовому походу он умер, собираясь отправиться в Тунис, нанести там удар мусульманам, чтобы ослабить потом их позиции на Ближнем Востоке. Эдуард прибыл к нему с ошеломительным войском. Примерно 1000 человек. И всего 200 рыцарей. Это ничто. Папа благословил его на крестовый поход, не дав ему войска. И в Англии тоже набрать было очень сложно, поскольку тут было два момента. Прежде всего, англичане не хотели делиться своими деньгами для того, чтобы спонсировать это мероприятие. И, наверное, отец Генрих III тоже не слишком стремился дать своему сыну очень большое, хорошо снаряженную армию. Как раз не надо этого было. Ну, а что потом, как бы в это время военный туризм уже становится не столь популярен. Идея крестовых походов фактически уже умерла. Вы абсолютно правы. Она уже умерла. И седьмой, восьмой крестовые походы – это как круги по воде отброшенного камня, последние. Они еще есть, но их даже уже трудно увидеть. Идея непопулярна. Безумный энтузиаст Людовик IX, святой, его называли святым еще при жизни, а потом очень быстро канонизировали. Редкий случай в католической церкви, когда канонизация произошла меньше, чем через 20 лет после смерти персонажа, героя. Вот его лично уважали, а идея крестоносная уже не популярна. И потому Эдуард сунулся вот в такое дело, как бы совершенно безнадежное. Да еще с 200 рыцарями и всего 1000 человек. Ничто. И тут смерть Людовика IX. Идея похода умерла, казалось бы. И Эдуард проявил свой характер. Одно из тех деяний, которые вызывают к нему уважение. Он отправился один. С никаким войском. В святую землю. И добрался до Акры. И даже сумел ведь снять с нее осаду. Он очень много сделал, и, казалось бы, вот сейчас какой-то будет поворот. Еще, скажем, человеческую деталь очень важную. Еще 14-летним его женили. Это был классический династический брак. Он был, ему была предложена в качестве невесты Элеонора Кастильская, родная сестра очень заметного, знаменитого кастильского короля Альфонса X, классического правителя Кастилии. Итак, с Пиренеев пришла жена, от которой у него потом было удивительно много детей, что мы упоминали. Или не упоминали? Нет, еще не упоминали. Еще. Да, отдельная история и достижения, можно сказать. Это была Элеонора Кастильская, от которой у него потом было очень много детей. Но что самое поразительное, она участвовала с ним вместе в крестовом походе. И там, под Акрой, у нее родился ребенок, девочка. И девочка там же умерла. То есть он принес некое жертвоприношение ради святой идеи. В эпоху, когда идея в целом умерла, лично он в глазах современников своим поведением в этом безнадежном предприятии да, не опозорил себя, а скорее покрыл себя славой. Тем более, что там, в крестовом походе, было покушение на Эдуарда I. Ой, он не Эдуард I. На принца Эдуарда. Некто, представитель знаменитой, очень мрачной секты ассасинов, такая, ну, средневековые террористы, поклонники индивидуального террора, пытался убить его кинжалом, и опять Эдуард проявился блестяще. Он убийцу скрутил и убил, но был при этом ранен в руку и, возможно, отравленным оружием, потому что потом очень долго болел. Итак, папа, отправляя его в горячую точку, в святую землю, рассчитывал, видимо, не на это. Он вернулся не то чтобы абсолютным победителем. Он поддержал западноевропейское рыцарство там, в святой земле. Он лишился ребенка, принес личное жертвоприношение. Он стал жертвой покушения, в результате которого героически одолел убийцу. Сегодня мы сказали бы, наемного убийцу, заказное убийство и так далее. Поболел, но выздоровел и вернулся. Опять с ним что-то надо делать. Но делать-то уже ничего было не надо, потому что в то время, когда Эдуард вернулся на Сицилию, он получил известие о том, что его отец скончался, то есть теперь это уже не принц Эдуард, это король Эдуард I. И получив эту новость, вот что достаточно неординарно, он не торопится сразу в Англию. В 1272 году он получает эту новость. И 2 года идет в Англию. Да. Идет по суше, не предпринимает дальнего плавания в обход Европы. Я, когда сказала, что с ним что-то надо делать, имела в виду, что известие о том, что принц Эдуард возвращается, еще должно было достигнуть его отца. Но возвращался он не быстро. И вот там на Сицилии получил известие, не заторопился. Я не знаю точно почему, но прежде всего факты говорят о том, что опять из-за той самой Гаскони. Он решил идти через Италию, там побывать у Папы Римского. И побывал. Опять он укреплял свой моральный авторитет. Крестоносец, человек, принесший личную жертву под стенами Акры, мужественный человек, возвращается к своему престолу. Визит к римскому папе во все времена считался неким большим событием. В это время, безусловно. И он был принят папой как крестоносец, подкрепив свой моральный авторитет. Он двинулся дальше по Южной Франции, конечно же, на юго-запад, в ту самую Гасконь, где в его отсутствие и в правление слабеющего, сильно постаревшего Генриха III подняли голову бароны-сепаратисты, которые не хотели подчиняться ни английской короне, ни французской, которая рада была бы принять их под свой кров. В свое время очень много изучала документов, связанных с управлением этой областью, прежде всего писем, поступавших из Англии, а также апелляции, поступавшие из Гаскони. На самом деле они не хотели подчиняться никому. Враждовали друг с другом. Наибольшими сепаратистами были графы Биарнские, но были и другие. Они ненавидели друг друга, то вступали в сговоры, то ссорились. Короче говоря, нужна была твердая рука. И по пути к своей короне законной Эдуард там, принц и уже король по существу, остановился. В Англии его провозгласили королем. Довольно любопытное, по-моему, редкое явление. Ведь все-таки король умер, да здравствует король, предполагало относительно скорую коронацию. А здесь 2 года. Но он провозглашен. И провозглашен был человеком, который, его звали Роберт Барнелл, его близкий ему по духу, по мыслям, дружественный ему человек, юридически очень грамотный человек. И в его отсутствии он был при Генрихе III еще, и теперь санкционировал Эдуард, был председателем Королевского совета. Ну, на хозяйстве сидел, короче говоря. В общем, временно исполняющий обязанности. А Эдуард потом сделает его канцлером королевства. Это будет очень умный шаг. Итак, его провозгласили королем, и он не торопился еще и потому, что Барнелл, редкий случай, не стремился захватить престол или посадить кого-то другого. Ну, тут и шансов, наверное, у него все-таки не было. То есть можно было бы, конечно, начать гражданскую войну, но учитывая, что наследник есть, уже хорошо себя проявил, вполне сложился, я думаю, что это было бы практически бесперспективно. Его бы никто не поддержал. Ну да. А память о былой гражданской войне, тяжелая память, еще была, никто к этому не стремился. И поэтому в Англии было спокойно. Глава Королевского совета правит от имени еще некоронованного Эдуарда. И в 1274 году он коронован, в августе 1274 года. Итак, он коронован, и с этого момента, это очень заметно по его деятельности, начинается тот самый Эдуард I. Вот можно так сказать, до этого это у нас был принц, ожидавший престола и воявший свой авторитет вполне успешно. А вот теперь начинается тот самый Эдуард I. И, наверное, на каждой стороне его деятельности надо остановиться отдельно. Это колонизатор, это законодатель, это человек... Семьянин. Прекрасный семьянин, но начал он не с завоеваний. Все-таки начал он с великих статутов. Так называют их в историографии. Это, ну, я считала, никак до конца их все не пересчитала, что их было больше 10 самых знаменитых. Это точно. Что такое эти великие статуты? Это распоряжения короля, которые для той эпохи имели силу закона. В сущности, те, кто сравнивают его с византийским императором Юстинианом, вероятно, абсолютно правы. Юстиниан – первый великий византийский император. Завоевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провел кодификацию римского права. В ее основе лежали универсальные идеи. Единая империя во главе с императором, обладающим неограниченной властью, единый закон, единая форма собственности, единая форма семьи, единые права для всех свободных граждан империи и единая вера. Больше всего среди многих других правителей он издал этих распоряжений, обретших силу закона. Прежде всего, он... предписал провести расследование на местах. Ну, в общем, сейчас точно сказали бы борьба с коррупцией на местах. Провести расследование и уточнить, все ли вольности и привилегии, которые имеют аристократы, закреплены за ними от имени королевской власти. Ибо многие привилегии бароны сами себе когда-то приписали и пользовались ими. Недоплачивать в корону, чинить абсолютно самостоятельный суд по всем вопросам, хотя со времен Генриха II есть королевский суд, и туда любой свободный человек может обратиться, и так далее. Волнение знати было страшное. Смелый поступок. Да. Вы знаете, тут вспоминается недавняя фраза Владимира Владимировича Путина. Как бороться с коррупцией? Вешать. Но это не наш метод. Вот применительно к Эдуарду это как раз было вполне допустимо. Но он избегал таких, ну, его окружения крайностей, и даже пошел на разумный компромисс. Аристократия готова была уже восстать по поводу этих расследований. В каждой сотне, это административная единица основная, проводилось расследование. Тщательно записывались результаты. Это потрясающий исторический источник, который называется «Сотенные свитки». Замечательный советский медиевист Евгений Алексеевич Косминский, как бы официальный флагман советской исторической науки 50-х-60-х годов, работал в Англии в архивах и открыл англичанам историческую ценность, источниковую, источниковедческую ценность этих документов. Он сам говорил и писал о том, что англичане не использовали эти документы от богатства, от наличия многих других, более ярких, красочных, а это скучные записи, какие-то реестры, ну, квитанции, протоколы. Он показал, как много можно увидеть и понять о жизни Англии рубежа 13-14 веков из этих документов. И, надо сказать, редкий случай, когда его исследования были вполне марксистские, между прочим, были замечены английскими коллегами и сказали, да, это очень серьезно. Сотенные свитки показали, что многие привилегии вымышлены. Расследование велось под девизом латинского выражения «quo varanto», то есть по какому праву ты присвоил привилегию. И когда аристократы готовы были, бароны, восстать снова, привычное дело, против королевской власти, он пошел на разумный компромисс. «Хорошо, хорошо, хорошо», — сказал он. «Отменяются все привилегии, которым меньше 100 лет». И наметил рубеж. Это коронация Ричарда I «Львиное сердце». 1189 год. Примерно 100 лет назад. Значит, вот те, которые до этого уже были, сохраняются. А после этого будем тщательно разбираться. Ну, готовность пойти на частичный компромисс была очень важна. Он опирался на труды известного правоведа Брактона. Я не знаю, у меня нет особенно подробных сведений об этом человеке. Не доводилось ли вам поподробнее его, что он кончал, какой университет? Но... Честно говоря, про Брактона не в курсе. У меня сведения про эту борьбу несколько более легендарные. Вот вы говорили о том, по какому праву. Угу. Так вот, есть одна очень любопытная легенда, когда с просьбой предоставить грамоты, удостоверяющие различные феодальные иммунитеты, обратились к графу Норфолку. Он вытащил из хранилища древний меч, хранившийся в семье со времен нормандского завоевания. Меч был очень впечатляющий, двуручный, несколько заржавленный. Кинул его на стол перед королевскими посланцами и сказал: «Вот мое право, есть ли еще вопросы?» Посланцы вынуждены были уйти, поскольку дальше было ясно, что этот меч может быть пущен в ход. Поэтому, конечно, необходимо было искать компромисс с аристократией, иначе бы началось восстание, а восставать английские аристократы умели очень хорошо. Да, и очень разумно он немножко отступил. Это quo varanto ограничил сроком, не довел до меча и перешел к другим, не менее опасным расследованиям. О церкви. То есть, вообще, это вопрос болезненный для Англии невозможно. Особенно после его деда Иоанна Безземельного. Известно, что дед нашего героя, отец Генриха III, закончил жизнь в 1216 году очень печально, окруженный сплошной враждебностью и тоже начинающейся гражданской войной, прежде всего потому, что вступил в противоречие с папой, был вынужден признать себя вассалом папы, заставлял англичан отсылать римскому престолу огромные деньги. Поэтому было известно, что трогать вопрос о церкви очень опасно. И все-таки Эдуард I поручил этой своей команде, как мы сегодня скажем, потихонечку, опять не грубо, не резко, вот пережив в юности гражданскую войну, побывав в плену оппозиции, он был осторожен. По чуть-чуть ограничивать, а не отменять привилегии церкви. Много статутов были посвящены торговле, и они были поощрительны для горожан. Чрезвычайно важно. 13 век, вот этот самый зенит, связан и с начинающимся бурным расцветом городов. В Италии он уже далеко продвинулся. А здесь, вот с 12 века города шаг за шагом получали королевские привилегии, он добавил им привилегий, тем самым подкрепляя будущее движение Англии к тому, чтобы когда-то стать и кузницей мира, и стать во главе промышленного переворота. Были постановления о смутах на местах. И вот из них ты чувствуешь, как он боялся гражданской войны. Хорошо, когда человек боится гражданской войны. Хорошо, что он в юности это пережил. Это меньше необдуманных поступков. И в конце концов, вот эта его разумная позиция приводит к одному из его главнейших достижений, которое, пусть преувеличено, но так хвалят английские историки, а я в этом их поддерживаю. Его взаимоотношениям с парламентом. Начинается реальный диалог. При его деде Иоанне Безземельном это был насильственный диалог, когда его заставили подписать Великую Хартию Вольностей, потом не соблюдать. Оппозиция во главе с Симоном де Монфором изобрела парламент. Симон де Монфор собрал представителей графств, городов вместе с баронами, своими сторонниками, на совещание в 1265 году, которое стало фактическим началом парламента. Но вот это все были насильственные диалоги. А Эдуард I, это очень хорошо показано в трудах моего очень почитаемого мной учителя, советского медиевиста Евгении Владимировны Гутновой, у нее вот такой толщины монографии называется «Возникновение английского парламента». Она показывает, какой был мучительный, долгий процесс разговора между королем, чья власть священна, и парламентом, который еще сам не понимает, а потом постепенно понимает, что он уже говорит и действует от имени еще не родившегося понятия «нация». Ну да. Каких-то 800 лет. Нет, да. Нация будет не через 800 лет. Нет, я имею в виду парламент. Вот сколько традиций. И сегодня парламент в Англии, реальная сила, и в парламенте английском началась революция. Эдуарду Первому приписывают самую главную заслугу. Это образцовый так называемый парламент 1295 года. Яна Давыдовна, какое у вас впечатление? Он уже был структурирован, разделен на две палаты или нет? Вот историки по этому поводу спорят. Поскольку я не занималась лично изысканиями в области источников, то мне кажется, что имеет смысл обратиться к точке зрения самого известного специалиста Гутновой, которую вы уже упомянули. Она утверждает, что в принципе в основном такое разделение наметилось. То есть если речь шла... Да, на палату лордов и на палату общин, собственно, общеизвестная структура, она сохранилась и по сей день. И если были какие-то очень важные вопросы, а очень важные вопросы – это всегда вопросы денежные, тут необходимо сделать оговорку, что на созыв парламента Эдуард пошел не от того, что он был либерален или хотел каких-то реформ, а из-за того, что ему жизненно необходимо было получить деньги на свои реформы, но и прежде всего на достаточно затратную внешнюю политику. И если король пытается собрать с населения какие-то экстренные налоги, то на это необходимо получить согласие Общего Совета Королевства или парламента. И если там нет депутатов от городов и нет депутатов от графств, то, соответственно, Общий Совет Королевства принимает решение, а дальше с каждым городом, с каждым графством король вынужден договариваться отдельно. И в процессе этого торга сумма, как правило, уменьшается, да это и долго, откровенно. Ну да, и неудобно. Естественно, и в итоге оказалось, что гораздо проще попытаться пригласить всех этих представителей в Лондон, где они будут под королевским контролем, немножечко изолированы, но окажутся гораздо более сговорчивыми. И как раз в 1295 году был серьезнейший финансовый кризис. Нужно было воевать одновременно и во Франции, и в Уэльсе, и шотландцы там тоже очень активно во всем этом принимали участие, разумеется, на стороне французов. Поэтому королю ничего другого не оставалось, как попытаться добиться согласия на вот эти вот налоги со стороны представителей графств и представителей городов. Тут я бы еще один акцент, наверное, поставил, вот применительно к тому, что происходило в Шотландии и Уэльсе. Одно дело континент, это все-таки там за Ла-Маншем, и, ну, да, жалко, да, обидно, ну, в конечном итоге и бог с ним. Но тут-то Уэльс под боком. На своем острове. Да, Шотландия, вот она. Скала окаянная, и все это там на расстоянии вытянутой руки. А покоя-то нету. Начиная с Порядка нормандского. Нету. С нормандского завоевания, начиная с XI века, правящий дом английских королей считал, что это совершенно естественно, что это только вопрос довольно короткого времени. Сам Вильгельм Завоеватель ведь в основном остановился у шотландских гор, но пытался, перешагивал за эту препону, пытался воевать в южных районах Шотландии без особого успеха. И все казалось, что это случайно. Со временем непременно завоюем. И Уэльс, такой географически малодоступный. И там кельтское население в Шотландии и в Уэльсе. Просто если говорить о Уэльсе, то очень хорошо. В этой книжке было написано, если вам нравятся пейзажи Каспара Давида Фридриха, Уэльс – это место для вас. Это уманный, скалистый, болото. Леса не такие зеленеющие радостные, а довольно суровые. И клановая система, в которой живут эти люди, население Уэльса, в Шотландии она тоже цела, хотя уже начинает разрушаться. Шотландские руководители кланов уже больше бароны феодальные. А здесь нормальные кланы, нормальный, не то чтобы цветущий, но очень ощущаемый родовой строй. Надо сказать, что Генрих III уже воевал с Уэльсом, отец. И достиг, опять-таки, половинчатого успеха. Он подавил движение Уэльса за полную независимость, но вынужден был признать лидера движения за независимость Уэльса, Левелина Ап Гриффида, яркого, сильного человека, принцем уэльским. Вот такая договоренность. Так и по сей день повелось-то. Титул есть, но ведь именно со времен, благодаря усилиям Эдуарда I, он перекочует к правящему английскому дому. И первым официальным принцем уэльским, наследником престола, будет сын Эдуарда I, будущий Эдуард II. А пока там относительный покой достигнут, но всегда беспокойно, всегда беспокойно. И вот когда я упоминала, что Генрих III с 60-х годов уже беспокоится, что принц взрослый, принц яркий, и надо его куда-нибудь, чем-нибудь занять таким на стороне, он еще в 1263 году отправлял туда принца, будущего Эдуарда I, против Левелина Ап Гриффида, принца уэльского, который почувствовал себя при Генрихе III в конце его правления совершенно независимым, фактическим правителем, а не принцем-вассалом английской короны. Успеха не было. Поход Эдуарда в Уэльс 1263 года описывают как частичную, ну, не поражение, но не больше того. Реальной победы, реального покорения Уэльса не произошло. А вот уже в ранге короля Эдуарда I он попробовал покорить Уэльс реально. И на самом-то деле, в результате успеха в борьбе с уэльсцами независимыми, он осуществил то, чему тогда и названия не было. А потом придет колонизация. Проведя две войны в Уэльсе, в 1276, через два года после коронации, и в 1282, и добившись того, что Левелин в итоге погиб, и движение сразу было обезглавлено, он приступил к тому, что называется колонизацией, 80-е и 90-е годы. Прежде всего, она проявлялась внешне по-феодальному. Строительство замков. Я не встретила цифру, сколько он их там выстроил, а знаю, что есть такие исследования. Более 10 точно. Да, пожалуй, что побольше. Он строил замки и так называемые бастиды. Это опорные пункты. Да, и так называемые бастиды. Это город-крепость. маленький городок, вообще поселок. Потом, когда советская власть придумает название поселок городского типа. Вот Бастида, а я прочла очень много грамот о привилегиях, которые короли давали бастидам, это поселок городского типа. Поселок крепостного типа. Да, и не город, и не деревня, и не просто замок. Городишко-крепостица. Опорный пункт английских войск. Там всегда есть гарнизон, но есть и права, и обязанности жителей этой бастиды, и прежде всего их обязанность. Они могут заниматься торговлей, ремеслом, но по призыву и повелению английского короля они должны все превратиться в солдат и оборонять этот свой пункт от возможного восстания. То есть Эдуард I довершил дело, начатое его отцом и незавершенное Генрихом III. Покорение Уэльса состоялось, но он сделал и большее. Увидев вот эту инфраструктуру, как мы скажем опять-таки сегодня, эту клановую систему, эти противоречия между группами правителей местных, вождей, в общем-то, он понял, что надо строить опорные пункты именно для англичан. Потому что рассчитывать на валлийцев можно только в отдельных ситуациях. Какая-то их часть перешла на его сторону. И даже в 80-е воевала против Левелина аб Гриффида. Но они ненадежны. И вот его идея с крепостями. Интересно, что английские историки в 20-м столетии, на рубеже 20-21-го, избегают прямого выражения «колонизатор», «как хорошо», «что колонизация», пишут «освоение», «сеть крепостей», «сеть бастид». Но в общем, это начало и прообраз будущей великой английской колонизации нового времени. Ну, вы знаете, приблизительно в это же время, плюс-минус чуть пораньше, середины 30-х годов, тевтонцы начинают осваивать Пруссию. И метод освоения тот же самый. Опорный пункт строится приблизительно в 25 километрах от предыдущего, то есть час езды на лошади, потому что иначе контролировать территорию невозможно. И сначала тевтонцы строили просто насыпные валы, в которые втыкали заостренные бревна. И я очень много таких мест нашел. Там много раскопок по этому поводу, да. И раскопок, и они прекрасно сохранились, потому что сейчас уже находятся в глубине лесов, и как бы не самые немножко популярные. Немножко детские укрепления, но надежные. Надежные. Ну, бревно, песок, да, ветки, щебенка. Высотой 3-4 метра. А для местного населения так и подавно. Крепость. Да, да. Археологи все это описали. Да, а потом уже, когда настроили вот таких опорных пунктов, начали уже строить нормальные каменные замки. То есть то, что делал Эдуард, это, видимо, был такой традиционный ноу-хау этой эпохи. Средневековый вот метод, да, освоения территорий. И на самом деле для него это было очень большое достижение, потому что Уэльс представлял собой природные богатства, перспективы развития торговли. Но самое главное, в глазах подданных Эдуарда I он наполовину осуществил мечту нормандских правителей и плантагенетов полностью освоить территорию острова. Оставалась одна часть – шотландцы. Как о них писали английские средневековые хроники? «Маленькие, вечно пьющие свое пиво, эль свой знаменитый, кривые, косы, никакие воины». В юбках. В юбочках. И очень удивляло, что никак не удается их победить. Килт – мужская юбка обычной клетчатой расцветки у шотландцев. Слово «килт» происходит от англо-шотландского, обозначающего «обворачивать одежду вокруг тела». В свою очередь, шотландское слово происходит от древнеисландского «складчатый», пришедшее от викингов, у которых была подобная одежда. В Верхней Шотландии с ее дождливым климатом и гористым рельефом килт был незаменим. Он давал свободу движений, согревал и быстро высыхал. Когда в бою требовалась максимальная свобода движений, килт можно было легко сбросить. Во весь рост стала перед Эдуардом III в 90-е годы 13 века проблема Шотландии. Судьба как будто бы улыбнулась ему. Она просто предложила, что вот смотри, именно ты, наконец, покоришь эту опасную, строптивую, не сдающуюся Шотландию. Потому что в шотландском королевстве произошел кризис власти, королевской власти. Умер король Александр, умерли его два наследника. как-то почти одновременно ушли из жизни. Нет прямого потомка правящей династии, нет никаких правил на случай такого случая, и шотландские бароны договорились, что предоставят престол родственнице королевского дома, маленькой девочке, Маргарет, находившейся в Норвегии, Маргарет Норвежская. Но и тут не сложилось, она ведь умерла по дороге в Шотландию. Крайне подозрительно. Прямо на медне грибочков откушал и приставился бедный ребеночек. Вот по пути остановка на острове, ребенок вдруг заболел и умер. А было ей, по-моему, 7 лет. Да, где-то ну, уморить-то бедное дитя нетрудно. Кризис продолжается. Ведущие кланы Шотландии, они все известны, их лидеры сразу высвечиваются, выступают претендентами на престол. Наконец выделяются два, официально 14 претендентов. А два лидирующих – это Джон Балиоль и Роберт Брюс. Кто из них? И тут бароны шотландские совершают ужасную ошибку. Для меня малообъяснимо. Они обращаются к Эдуарду Первому с просьбой. Выступи, пожалуйста, арбитром в спорах претендентов и выбери, кто из них наиболее подходящий. Русский народ сочинил много пословиц на эту тему. Что произошло? Кого пустили в огород и зачем? Ну, да. Или что там произошло? Давай рассуди, Господи. Наверное, у него голова кругом пошла от счастья. Что вот? Плывет ко мне в руки шотландская корона. И как человек явно умный и обладавший не только военными, какими-то законодательными качествами, он, вероятно, имел такую хитрость дипломатическую. Он ведь не сказал, что я буду править. Нет. Он рассмотрел две ведущие кандидатуры и выбрал Балиоля. Человека абсолютно слабого. Слабого. Вот не имеющего индивидуальной не то что политической воли, а воли человеческой. Когда читаешь об этом человеке, когда читаешь хроники, рассказы современников, жалко его безумно. Он просто против Эдуарда вот как загипнотизированный. Это вот всякие мифы сочиняют про то, как удав там заманивает взглядом жертву кролика. К себе, кролика или кого-то. Говорят, что это биологи не очень разделяют эту точку зрения. Но мы сейчас не как биологи, возьмем это как метафору. Произошло нечто подобное. Выбрав этого Балиоля, он начинает его гипнотизировать, вызывает на суд по совершенно неправедному вопросу. Тот даже начинает каяться в несовершенном грехе. Заключает его в Тауэр. Он обращается с ним не как с королем, а как с своим подданным. И на самом деле кажется, что вот сейчас победа будет близка. Пусть они увидят, как плохо, какой у них слабый правитель, и попросят меня, Эдуарда, включить, наконец, шотландскую корону в геральдическое поле британского дома правящего, англосаксонского, нормандского, анжуйского, этого плантагенетского гнезда. Совершенно несгибаемые шотландцы, они доказали это на протяжении многих столетий, они, в общем-то, и не были покорены никогда, включены были в 16 веке в состав британской короны, отдались под власть как бы добровольно путем слияния парламентов при условии внутренней автономии. Их довольно сильно обманули, но это будет потом. А пока несгибаемый дух. И то, что против него поднялся народ Шотландии. Народ Шотландии в 13 веке, не то, что народ в Англии в том же 13 веке. Он в Шотландии, продвинувшийся по пути формирования государственности, стройной государственности, элиты, уже не родовой, а связанной с феодализацией, состоявшейся в Англии, это другая страна. И здесь народ гораздо более монолитен. Кроме самой верхушки, подкормленной, властолюбивой, он действительно способен подняться. И Уоллес, о котором много написано, сняты фильмы, как говорят современные люди, харизматическая... Харизматичная? Да, харизматичная. Харизматичная личность. Больше всего, конечно, остался в памяти и тем, что поднял народ, и что восстание было очень опасным для английской короны, но и мученической смертью своей. Его обманули. Иногда, когда читаешь об этих народных предводителях народных бунтов, думаешь, как жалко, что они ничего не знали друг о друге. С ними всегда поступали одинаково. Гильома Каля в XIV веке во Франции Жакерье заманят на переговоры, там скрутят, наденут раскаленную корону и скажут, вот теперь ты правишь жаками, то есть крестьянами. Уоллеса тоже заманили на переговоры. Отта Тайлера потом практически так Отта же. Тайлера во время переговоров мечом в спину. Мэр Лондона, по-моему, всадят в него нож. Да, отличился. То есть меч. И думаешь, почему они не знали, как жаль, что было такое низкокоммуникативное общество. Они не знали, не извлекали уроков из этого знаменитого коварства. А на самом деле никого не коварства. Они восстали, они нарушители. По всем законам их можно разгромить. Другое дело, что юридически, теоретически, шотландский король должен считаться вассалом английского. Эдуард I очень хорошо знал, что такое вассал. Он сам теоретически, юридически был вассалом короля французского по Гаскони, той самой вечно бунтующей Гаскони. И его отец Генрих III это признавал, и он принес вассальную клятву незадолго до смерти Филиппу VI, французскому королю Филиппу VI Красивому. И он не хочет признать, что тот самый... В Шотландии король, Блюоля, это вообще не король, это мягкая игрушка, это слабый правитель. Но народное движение ширится, появляется Роберт Брюс, реальный предводитель, военный человек, способный к войне, объявляет себя королем Шотландии Робертом I. То есть успеха, настоящего успеха в Шотландии нет. Эдуард I попробовал вести себя как реальный правитель со времен этого великого кризиса конституционного, что пусть они называются королями, но я настоящий правитель. Не получилось. Закат жизни и правления великого, для англичан великого, но, скажем так, значительного английского короля Эдуарда I окрашен одной краской. Шотландия, Шотландия, Шотландия. Он готовится в поход, отправляется в поход против шотландцев, в голове одно слово «Шотландия, Шотландия», и умирает очень прозаической смертью во время этого похода от начавшейся эпидемии, видимо, дизентерии. Симптомы, описанные современниками, об этом говорят, и это очень грустно. Внезапно заболевший уже не молодой король скончался вот так прозаично от дизентерии, не покорив шотландцев. На этой пессимистической ноте мы должны завершить нашу сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас, дамы. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.